Король и королева сидели перед камином. Кетрикен стоял у окна, придерживая штору, и вглядывалась в вечернюю тьму. Шайн была рядом с ней. Ланд и принц Проспер стояли возле камина. Принц Интегрити ворошил угли, а пес Дьютифула, связанный с королем Даром, пристально взглянул на меня, когда я вошел. Из видящих не хватало только Чейда. Настал мой черед низко кланяться королю и королеве. «Мой господин, моя госпожа, я сожалею, что пришел сюда поздно. Нет времени на церемонии», — устало перебил меня Дьютифул. «Нетл уже сказала нам, что ты решил отправиться на поиски тех, кто послал негодяев, похитивших Би и леди Шайн. Когда тебя огорошивают, это заставляет быть честным». «Именно так», — подтвердил я. «И каковы были твои намерения?» «Месть!» — воскликнула за меня королева с горячностью, которой я не ожидал от нее. «Жестокое и справедливое воздаяние тем, кто похитил дочь нашего рода, точно так же, как Фитцчивел покарал бледную женщину, похитившую мою мать и сестру. Если бы мы знали, что ее хозяева скрываются в каком-то далеком логове, мы напали бы на них там. И этого никогда, никогда бы не случилось». Дрожащей рукой она указала на Интегрити. «Я даю тебе своего сына. Он поедет с тобой и отомстит за это величайшее оскорбление, за ужасающий урон, нанесенный нашему материнскому дому. Я напишу моей матери Нарческе и моей сестре Косте, чтобы они прислали на подмогу мужчин из клана Нарвала». Интегрити стоял весь красный. «Матушка, я клянусь, Интегрити, не надо клятв». Дьютифул бросил на меня короткий отчаянный взгляд. «Все эти события воскресили в памяти моей супруги то время, когда малышка Косси была в плену. И по ночам ей снятся дурные сны о том, как ее пытали и вынудили стать приманкой для нас в ловушке бледной женщины. Ох, я и не задумывался о том, какие воспоминания могло пробудить мое несчастье. Я опустился на колени перед Элианой и заглянул ей в лицо. Она плакала, и, судя по тому, как раскраснелись ее глаза, не впервые сегодня. «Моя королева, прошу вас, перестаньте плакать и поверьте в меня. Клянусь, я отправлюсь в путь уже скоро и разыщу это осиное гнездо. Пусть Интегрити останется здесь с вами. Если он мне понадобится, я дам знать через Нетл и подробно опишу путь, чтобы он пришел и привел с собой такое воинство, какое вы сочтете нужным. Но теперь, умоляю, позвольте мне отправиться одному и втайне». Мне было нелегко стоять на ноющих коленях, наклонив голову и глядя на королеву снизу вверх. Она прикусила губу и спустя время едва заметно кивнула. «Одному?» Я и не замечал Ридла, пока он не заговорил. «Одному», — подтвердил я. «А как же я?» Нетл уже хотела что-то сказать, но я опередил ее. «Ты знаешь ответ. Если ты решишь идти, мне придется остаться. Нетл ждет ребенка. Ты должен быть здесь и защищать то, что дорого нам обоим». Он медленно склонил голову, соглашаясь. «И все-таки ты не должен идти один». «Он будет не один», — встрял Лан. «Я отправлюсь с ним». Я повернулся к нему, но заговорил, обращаясь ко всем. «Лорд Чейд уже предлагал мне взять с собой Фитца Виджиланта, и я высоко ценю его предложение. Но поскольку в начале пути мне придется пользоваться столпами силы, боюсь, я вынужден буду путешествовать один, даже если бы предпочел иное». Ланд закрыл рот и посмотрел на меня с ненавистью. Я развел руками, мол, ничего не поделаешь. «А Шут?» — резко спросил Дьютифул. «Его мне не хотелось обсуждать. Ему придется остаться тут по той же причине. Правда, у меня пока не хватило духу сказать ему об этом, но я скажу. Даже в одиночку путешествие через столпы силы будет рискованным. В прошлый раз, когда я пронес сквозь камни Шута, я сделал это за счет Ридла». Я повернул голову, чтобы обратиться ко всем. «План очень прост. Я пойду один, быстро и скрытно. Найду дорогу в Клирес, изучу его слабые места и пошлю за теми, кто мне понадобится». Я заставил себя улыбнуться. Я ведь не настолько глуп, чтобы в одиночку пытаться штурмовать город. На миг повисло молчание, и я успел подумать, интересно, сколько из них считают, что я именно такой дурак и есть. А потом посыпались возражения. «Но, Фицчивел, Фиц, тебе понадобится... Расскажи-ка нам весь план», — потребовала Кетрикен, не отходя от своего дозорного поста у окна. Ее низкий голос перекрыл гвалт, и наступила тишина. «Рассказывать особенно не о чем». Я поднялся на ноги, колени жалобно хрустнули. Мое тело быстро исцелялось, но все равно возражало против излишних нагрузок. Я уже собрал кое-какие припасы и инструменты. Поговорил с Шутом о том, где искать дорогу, и готов отправляться в путь. Завтра. Кетрикен медленно покачала головой. Я повернулся, чтобы посмотреть на Дьютифула. «Нет», — отрезал он, — «ты не можешь уехать подобным образом, Фиц. Сначала нужно устроить прощальный ужин, и ты должен выехать из Оленьего замка, как подобает принцу, а не улизнуть, как...» Он запнулся, не находя слов. «Одинокий волк», — тихонько подсказала Нетл. «Вот именно», — согласился Дьютифул. «Тебя совсем недавно заново представили ко двору. Ты не можешь просто исчезнуть». Смятение вздымалось в моей душе, словно прилив. «Что, всем обязательно знать, что я ухожу?» Мгновение все молчали. Потом Дьютифул с расстановкой произнес: «Пошли слухи. Из ивового леса, среди стражников, нашли тела. По-видимому, бледные чужаки покончили с собой, испугавшись плена или трудностей выживания в одиночку. Они бросились с утесов в море. Люди видели, как они прыгали, а потом на берег выбросило останки. Поэтому у людей возникли вопросы и страхи. Мы должны дать им ответы». Чейд бы гордился мной. Я сумел мгновенно сочинить подходящую ложь. «Давайте скажем, что я еду просить совета у элдерлингов, как одолеть такого врага. И вот почему я отправляюсь один и через толпы силы». «У истинных элдерлингов», — подсказала Кетрикен. «Истинных?» «В некоторых письмах, пришедших из Удачного, говорится, что торговцы, поселившиеся в Кельсингре со своими драконами, утверждают, что стали элдерлингами. Лично я нахожу эти заявления в равной мере нелепыми и оскорбительными». Верите вошел в своего каменного дракона у нее на глазах, но в глубине души Кетрикен продолжала верить в сказки о премудрых элдерлингах, которые пируют в своих каменных палатах, а их драконы дремлют, готовые по зову короля броситься на защиту шести герцогств. Те же самые сказки заставили Верити отправиться в горы на поиски легендарных заступников королевства. «Мне кажется, такая история отлично подойдет», — сказал я и оглядел своих родичей. Все кивали, кроме Ридла. Я знал это усталое выражение лица. Я и сам, наверное, строил такую же мину, когда Чейд устраивал очередные игры с переодеваниями. «Дай мне 5 дней, чтобы все подготовить», — попросил Дьютифул. «Я должен отправиться в путь через 2 дня», — тихо возразил я. «Хотя предпочел бы через день». «Тогда 3. Мне нужно было еще кое-что решить. Я вынужден оставить Шута вашим заботам. Ему не понравится, что я ухожу один. Он верит, что должен идти со мной, и думает, что способен выдержать такое путешествие, невзирая на слепоту и немощь. Но я боюсь, что забота о нем задержит меня на пути через камни». Кетрикен подошла и положила руку на мое предплечье. «Мы позаботимся о нашем старом друге, Фиц. Я сама прослежу, чтобы он не чувствовал себя покинутым, и в то же время ему не слишком докучали. Мне будет это только в радость». «Я свяжусь с братьями и Недом и скажу, что ты уходишь», — вызвалась Нетл. Она покачала головой. «Но я сомневаюсь, что они успеют приехать попрощаться с тобой». «Спасибо», — поблагодарил я. «И почему мне самому это не пришло в голову?» «Все просто. Прощания всегда давались мне нелегко. И самое трудное прощание я отложил напоследок. Шуту мой план наверняка не понравится. Покинуть собрание оказалось нелегко. Те, кому я был дорог, продолжали сыпать советами и предложениями, пока не настало время ужина. Когда мы выходили, я сказал, что мне нужно снова повидать Шута. Кетрикан серьезно кивнула, а практичный Риддл пообещал проследить, чтобы в покое чародея Грея отнесли еду. Медленно шагая по коридорам Оленьего замка, я успел придумать и отвергнуть сотни способов объяснить Шуту, почему я отправляюсь без него. Потом долго стоял под его дверью. И, наконец, решил, что такой удар я все равно не смогу смягчить. И снова мне пришло в голову, что можно поддаться трусости и не говорить ничего, уйти молча. Но я не сомневался, что Эшу поручат какую-то роль в объявлении о моем уходе, а что будет знать Эш, о том узнает и Шут. Я постучал и стал ждать. Мне открыла Спарк. Она улыбнулась, и я понадеялся, что они с Шутом, по крайней мере, помирились. «Это принц Фицчивел, господин!» — радостно крикнула она через плечо. — Пригласить его войти? — Конечно! — с искренним воодушевлением отозвался он. Взглянув поверх плеча Спарк, я увидел, что за столом в комнате сидит лорд Грей. Перед ним на столе среди всяческих мелочей устроилась пеструха. Интересно, что за игру они затеяли. Хорошо, что Шут так быстро вернулся в хорошее расположение духа, и жаль, что придется испортить ему настроение. Но выбора нет. Едва дверь за мной закрылась, он настойчиво спросил, когда мы отправляемся. «Просто скажи. Я отправляюсь через 3 дня. Я буду готов. Я не могу взять тебя с собой». Он наклонил голову к плечу. Потрясение на его лице сменилось отчаянной улыбкой. «Ну, ты же знаешь, что без меня тебе не найти дорогу». «Я найду». Обойдя Спарк, я взял кресло, пододвинул его к столу и сел напротив Шута. Он открыл рот, чтобы что-то возразить. «Нет», — твердо сказал я. «Выслушай меня, Шут. Первую часть пути я проделаю через столпы силы, воспользовавшись теми же камнями, что и Би. Я не решусь взять тебя с собой». «Зато я решусь пойти», — перебил он, но я упрямо продолжал. «Ты по-прежнему нездоров». И мы оба понимаем, что твои раны не только телесные. Пока они заживают, тебе лучше побыть здесь, в Оленьем замке, в тепле, безопасности и сытости, среди друзей. Я очень надеюсь, что когда ты окрепнешь, королевский круг силы попробует исцелить тебя, возможно, даже вернуть зрение. Я понимаю, как обидно тебе это слышать, но если я возьму тебя с собой, путешествие займет больше времени и может убить тебя». Ворона и служанка неотрывно смотрели на меня блестящими глазами. Шут громко сопел, словно только что вскарабкался по лестнице. Он вцепился в край стола. «Ты не шутишь», — проговорил он дрожащим голосом. «Ты правда намерен бросить меня здесь? Я слышу твою решимость». Я глубоко вздохнул. «Шут, если бы я только мог...» «Да можешь ты, можешь! Рискни!» «Рискни всем, пусть мы умрем в камне или на корабле или в Флересе, зато мы умрем вместе». «Шут, она была не просто твое дитя. Она была надеждой всего мира, и она была моя. А я прикоснулся к ней лишь на миг. Неужели ты думаешь, что я побоюсь поставить на кон свою жизнь, чтобы отомстить за нее, чтобы обрушить весь Флерес им на головы? Ты правда думаешь, что я буду сидеть здесь, попивая чаек и болтая с Кетрикин, пока ты будешь там один?» Фиц, ты не можешь так поступить со мной! Не можешь!» Он говорил все громче и громче, а последние слова выкрикнул мне в лицо, словно криком можно было пошатнуть разумную выверенность моего решения. Когда он умолк, чтобы набрать воздуха, мы все услышали стук в дверь. Но, судя по звуку, стучали уже давно. «Разберись с этим!» — рявкнул Шут служанке. Спарк подчинилась. Лицо ее было бледным, губы поджаты. Шут сидел напротив меня, грудь его тяжело вздымалась. Я молчал и не двигался, не прислушивался к голосам у двери. Спарк закрыла дверь и вернулась с нагруженным подносом. Кто-то прислал еду. Я хотел поговорить об этом за ужином. Надеялся узнать еще что-то полезное. Спарк поставила поднос на стол, так что посуда отчетливо звякнула. Пряное мясо, зажаренное до хрустящей корочки, казалось, попало к нам из какого-то иного мира. Мира, где подобные радости жизни что-то меняли. Я смотрел, как вскипает гнев шута. Зрелище было почти завораживающее. Я видел, как ввалилась его грудь, как напряглись плечи, руки сжались, на шее выступили жилы. Я понял, что он собирается сделать, но не пошевелился, когда он схватил поднос с едой и вином и опрокинул его на меня. Подлива оказалась горячей. Стакан с вином ударил меня чуть выше брови, вино вылилось мне на колени, стакан, тихо звякнув, упал на пол и покатился по дуге. Спарк ахнула, ворона каркнула «ха-ха-ха», потом спрыгнула на пол и, недолго думая, принялась ковыряться в еде. Я поднял глаза и посмотрел на застывшее лицо шута. «Еще что-то полезное? Еще что-нибудь такое, чтобы ты мог бросить меня? Ты больше ни слова от меня не услышишь. Убирайся, убирайся!» Я встал из-за стола. На подносе были льняные салфетки. Я взял одну из них и вытер, что смог, с рубашки и штанов. Завернул в нее ошметки еды и аккуратно положил на стол. Я заговорил. Я знал, что лучше промолчать, но слова сами сорвались с языка. И это еще одна причина, по которой я не возьму тебя. Ты не владеешь собой, шут. Я пришел сказать тебе, что иду один. Я сказал. Спокойной ночи. И я ушел, оставив его с вороной, которая клевала еду, и Спарк, которая громко всхлипывала, словно пыталась выплакаться за нас обоих. Следующие дни были полны кутерьмы. Наутро ко мне в покое постучались две швеи и сняли с меня полную мерку для дорожной одежды. Я попросил их обойтись без лишних пуговиц. На следующий день они принесли мне несколько крепких рубашек и штанов в коричневых тонах и плотный плащ, подбитый мехом. Легкие кожаные доспехи доставили отдельно, и они оказались лучше, чем все, какие мне доводилось носить. Нагрудник, защищающий грудь и живот, поножи, наручи, тоже коричневые, без гербов и каких-либо знаков. Было приятно убедиться, что Дьютифул понимает, как важно для меня путешествовать, не привлекая внимания. Но тут принесли еще один сверток. Прекрасный плащ бакипского синего цвета, синие же кожаные перчатки, отороченные белым каракулем, и камзол, весь расшитый оленями и нарвалами. Я заподозрил, что в дорогу меня решила собрать не одна добрая душа. Мой потрепанный заплечный мешок заменили на новый, из промасленной ткани с прочными лямками. Первым делом я положил туда записи Би и свечи Молли. Эти вещи отправятся со мной даже на край света. По замку разнеслось известие, что я скоро уезжаю. И меня завалили напутствиями, приглашениями и подарками. На каждое письмо следовало ответить вежливым отказом. Каждый день Эш, мрачный и молчаливый, приходил ко мне и вручал все эти послания, аккуратно разобранные по видам. И я снова пришел в покои шута и снова потерпел неудачу, пытаясь урезонить его. Я терпел бесконечные проклятия и мольбы взять его с собой. Я продолжал навещать его, а он продолжал обрушивать на меня свой гнев, горе, язвительность и молчание. Я стоял на своем. «Тебе никогда не проникнуть за эти стены без моей помощи. Я твоя единственная надежда», — твердил он. И чем больше я отказывался обсуждать это, тем упорнее шут отказывался говорить о чем-либо другом. Я не перестал приходить к нему, но стал с нетерпением ждать дня, когда можно будет прийти в последний раз. За два дня до моего отъезда Кетрикен попросила меня зайти к ней в зал для аудиенций. Приемная была пуста, поскольку всех предупредили, что мать короля будет занята. Меня пригласили войти сразу же, и я застал Кетрикен с пером в руке. В зале появился стеллаж с двумя десятками свитков. Кетрикен сидела на кушетке, склонившись над листом плотной веленевой бумаги. «Как ты вовремя», — сказала она, — «я как раз закончила». И она присыпала свежие чернила песком. Я открыл было рот, но она вскинула руку, прося помолчать. «Много лет назад я страдала, как ты сейчас. Я томилась праздным ожиданием, не зная ничего о судьбе моего мужа, о судьбе того, кого любила». На последнем слове ее голос чуть дрогнул. «Когда я, наконец, отправилась в путь, меня вели лишь надежды, и...» Она постучала кромкой листа по столу, стряхивая песок, и протянула бумагу мне. «Возьми, это карта. На ней обозначен Клерес и рыбьи кости, и Уорлтри. Карта, составленная из старых рисунков, слухов и рассказов бывалого моряка». Я уставился на нее, не веря того из таверны. Он мне мало что смог рассказать. Она улыбнулась. «Ну, кроме него были и другие. За эти годы я кое-чему научилась у нашего Чейда. Шпионы любят, чтобы им платили. У некоторых из них хватило ума пройти наверх по цепочке и явиться ко мне с протянутой за деньгами рукой. Немного золота, и они мои, Фиц. А с ними и все, что им известно». На столе ждали своего часа дымящийся чайник и две чашки. С озорной улыбкой Кетрикен налила немного, изучила цвет настоя и разлила чай по чашкам. Поставив одну передо мной, она зарумянилась и попросила: «Скажи, что ты гордишься мной». «Очень горжусь. Я потрясен». Ее почерк был мельче, чем уверите, но рука столь же тверда, а рисунки точны. На карте было отмечено, что к берегу Уорлтри лучше не подходить во время отлива. И еще несколько подобных обрывочных сведений. Когда мы допили чай, она вдруг сказала: «Ты ведь не надеешься вернуться, верно?» Я взглянул на нее в изумлении. «Откуда вы знаете?» «У тебя лицо, как у Верити, когда он высекал своего дракона. Он знал, что ступил на путь, откуда нет возврата». Мы помолчали, потом она сдавленно прошептала: «Спасибо тебе за сына». Я поднял глаза от карты и уставился на нее, потеряв дар речи. «Я знаю уже много лет, как это было сделано». Я не стал спрашивать, откуда. Может, ей сказала Старлинг или сам Верите. «Твое тело и воля Верите». «Меня при этом не было, Кетрикен. Я провел эту ночь в теле Верите». «Он сын Верите, я знаю». Больше мы об этом не говорили. Я даже не понял, полегчало ли у меня на душе теперь, когда она призналась, что знает, или только стало еще более неловко. Я спросил лишь: «Вы сказали мне, потому что не думаете, что я вернусь?» Она встретилась со мной взглядом. «Я думаю, ты покинул нас в тот день, когда потерял Би. С тех самых пор тебя здесь считай, что нет. Иди и выясни все сам, Фицчивел, и возвращайся к нам, если сможешь. Но сначала пойди и сделай то, что должен». Прощальный пир состоялся на следующий вечер. Он длился и длился. Еды на столах было больше, чем можно съесть, а напитков и подавно. Гости поднимали в честь меня бокалы, а прощальных подарков и сувениров навалили на специально приготовленный для них стол так много, что хватило бы на целый обоз. Все желали мне добра, и та еда, что мне удалось проглотить, была очень вкусна. Но с тех пор, как я признался, что ухожу, любое событие казалось мне лишь препятствием, которое нужно преодолеть, чтобы, наконец, отправиться в путь. Чейд был на перу, но, по сути, отсутствовал. Шут не пришел. Было уже очень поздно, когда мы поднялись из-за стола, торжественно покинули зал и направились в гостиную Дьютифула, где мне снова принялись желать доброго пути. Нетл плакала, Чейд клевал носом, а Элиана вручила платок с наказом окунать его в кровь каждого убитого, чтобы она потом зарыла этот платок в землю своего материнского дома, и души убитых никогда не узнали покоя. Я испугался, что она слегка повредилась рассудком. Может, когда я уйду, в ее душе снова воцарится мир. Олух был мрачен. Маленький человечек так и не пришел в себя после возвращения из Ивового леса, и его песня силы звучала почти как поминальный плач. Оба принца дали мне слово, что если я призову их на помощь, они приведут с собой все войско Оленьего замка и клана Нарвала. Шайн и Ланд держались по сторонам от отца. Шайн обещала мне окружить Чейда всяческой заботой. Ланд смотрел побитой собакой. За 2 дня до этого он явился ко мне и снова попросил позволить ему ехать со мной. Я снова отказал. «А что скажет на это отец?» — спросил он, когда его собственные доводы меня не убедили. «Полагаю, ты узнаешь это, когда расскажешь ему». Судя по безмятежному виду Чейда, этот разговор между ними так и не состоялся. Мне было все равно. Завтра я уеду, Лант останется, и пусть они сами разбираются. В конце концов, я извинился, сославшись на то, что мне завтра рано вставать. Риддл пошел проводить меня до двери. «Завтра я поеду проводить тебя вместе с твоей стражей», — сказал он. «А пока возьми это». Он приносил мне удачу. Его талисманом оказался нож, чуть длиннее моей ладони, с обоюдоострым клинком и канавкой-кровостоком. «Он легко входит, легко выходит, и он бесшумный», — сказал Риддл, вручая мне нож в потертых ножнах. И я ушел, раздумывая над тем, так ли хорошо я знаю Риддла, как мне казалось. В коридоре у меня под дверью топтались Эш и Персевиранс. На плече Пэра сидела Пеструха. «Нельзя его бросать», — выпалил Эш. «Он в отчаянии. Он говорит страшные вещи. И я боюсь, что он сделает что-то ужасное, если вы уедете без него. Во всех историях о ваших подвигах вы всегда были вместе. Но почему же вы оставляете его?» «Я должен ехать с вами», — заявил Персевиранс. «И надо взять с собой лошадь Би. Когда мы найдем ее, она захочет ехать домой на собственной лошади». Я переводил взгляд с одного на другого. Оба были так искренни в своих стремлениях. Я проникся к ним еще большей симпатией. Ну, не настолько, чтобы согласиться. Я посмотрел на Эша. «После стольких лет дружбы, пожалуй, мне виднее, чем тебе, как будет лучше для нас. Он слишком слаб, чтобы выдержать долгий и трудный путь». Потом повернулся к Персевирансу, а Би больше нет. Ее никогда не найдут, и ей не понадобится лошадь. Эш ахнул, Пер побледнел, у него перехватило дыхание. Я открыл дверь своих покоев, вошел и захлопнул ее за собой.